Шведы собрались силами и бросились в атаку. Подскакав метров на 100, стали стрелять из мушкетов картечью поверху стены, буквально не давая поднять головы. У нас появились раненые и убитые. Часть шведов спешилась и, подхватив брошенное бревно, устремилась к воротам. Удар! Ворота затрещали, но выдержали. Я прицелился в конных, что горцевали чуть левее, и выстрелил из пушки. Не очень удачно. Для каменного дроба далековато, только двое упали. Позвав на помощь ополченца, потащил кулеврину на площадь к врытому чурбаку. Установил, зарядил. Бегом помчался на стену. Воеводов мушкет был там. Все сразу унести невозможно. Кулеврина килограммов 70, да мушкет около 8, а еще порох и прочие причиндалы. Услышал шведский залп и высунулся со стены. Пока они перезаряжаются, выстрелил из мушкета картечью. Успел увидеть, как один упал замертво. Второй схватился за развороченную картечью руку. Уже не воин. Едва пригнулся, как с противным чавкающим звуком в бревно надо мной впились картечные. Пора уходить, тем более ворота трещали, сыпались щепки. Я схватил мушкет, остатки пороха, не больше пары выстрелов из пушки, картечь для мушкета и торопливо спустился со стены. Добежал до пушки, успел зарядить мушкет, запалил фитиль, и тут ворота рухнули. Сначала вбежали пешие шведы, что ломали ворота бревном, и пока они были между стен надвратных башен, я выстрелил из пушки. Вернуться или укрыться им было негде, полегли почти все. По их трупам влетели конные, и, не успев ничего понять, стали падать, попав на проволоку. Сбоку подбежавшие воины и ополченцы били топорами, кололи копьями, рубили саблями. Попробуйте отбиться, будучи придавленными упавшей лошадью. Тем более при падении всадники были травмированы, пусть и не все. Через несколько минут с нападавшими было покончено. Ополченцы в азарте боя ринулись было за ворота, но Пафнутий взревел громовым голосом: «Назад!» Услышали, повернули. Выскочили бы сейчас на ровное поле, где один конный пятерых пеших одолеет. Там бы и нашли свою погибель. Грязные, в своей чужой крови, радостно переговариваясь, ополченцы вернулись. Пафнутий развел их по сторонам от ворот, отругал за предпринятую вылазку. Ополченцы весело отшучивались в ответ. «Коли в ругах зуд, подождите, сейчас опять свалка будет!» Ругался Пафнутий. Точно, как в воду глядел. Через разбитые ворота проникла группа всадников. Перебираясь через трупы лошадей и людей, вырвалась на площадь. Не тут-то было. Для чего мы колья вбивали? Началась свалка еще больше, чем у ворот. Падали кони, падали люди. Колья протыкали людей почти насквозь. Ополченцы времени даром не теряли. Упавших тут же добивали, не давая подняться. Лишь в одном месте образовалась группа дерущихся. Было видно, как падал то один, то другой ополченец. Я кинулся туда. Двое шведов, встав спиной к спине, ловко управлялись шпагами. Лезвия кружились и сверкали, как ножи гигантской мясорубки. Я выхватил оба свои пистолета, прицелился, выстрелил в грудь одному и в спину другому. Озверевшие ополченцы добили топорами упавших. Заткнув пистолеты за пояс, я выхватил шпагу, но делать ей уже было нечего. На площади лежали одни убитые. Раненых просто не было. Если кто и был, ополченцы хладнокровно добили. Я подошел к выбитым воротам. Далеко в поле у леса маячили конные. Пусть. Сегодня их много погибло, любителей чужой земли. Ко мне подошел воевода. Кожин, скажи на милость, как у тебя получается все угадывать? Не видел бы тебя в бою, подумал, что враг. Пафнутий, надо думать. Но поставь себя на место их начальника. Как бы ты штурмовал крепость? Воевода задумался, потом высказался. Вроде так же. Только вот про колья и проволоку я бы все равно не сообразил. Видно, ты человек ушлый, в военном деле опытный, а купцы, говорят, лекарь. Правду бают? Правду, Пафнутий. А теперь я и пушкарь. А доведется, и за мушкет возьмусь, а ли за шпагу. Воевода скептически осмотрел мою шпагу. Эй, таким ножиком, супротив сабли, ни за что битву не выиграть. Я не стал спорить. Сабля хороша в конном бою, наносить режущие удары. В пешем бою шпага лучше, легче, не так быстро устаешь. Сабля 2 килограмма, шпага 1, умножь на момент инерции. Что будем делать, Кожин? А ты чего думаешь, Пафнутий? Плотников собрать и ворота восстанавливать, пока светло. Полагаю, сегодня они не полезут, раны будут зализывать. Правильно мыслишь. Да прежде только убитых вытащить из города. Все провоняют, да, не дай бог, эпидемии, отпадали, прихватим чуму или оспу. Пафнутий напуганно перекрестился. Свят, свят. Кликни мужиков, пусть трупы тащат, у стены сложат. Думается, мне шведы ночью их заберут. А лошадей за веревку да вытащить подальше. Так и сделаю. Уже через полчаса мы очистили площадь от трупов. Плотники тащили к воротам толстенные плахи, и скоро застучали топоры, завизжали пилы. Оковать железом ворота, конечно, не успеют. Так и старые окованы с двух сторон тарана тоже не сдюжили. Ратники собрались на стене поглядывать за шведами. Нельзя расслабляться. Через некоторое время начало смеркаться. К нам с белым флагом подъехал конный. Мы с воеводой свесились со стены. — Эй, русские! Наш командир спрашивает, можно ли забрать убитых? Пафнутий кивнул. — Забирайте, мешать не будем. Только уговор, никто, чтобы с оружием не подходил. В раз из пушки стрелять будем. Гонец кивнул, понял и ускакал. Почти сразу из леса выехали две подводы, явно российские, взятые как трофей. При них было человек 8. Как мы ни смотрели, сабель, мушкетов видно не было. С опаской, поглядывая в нашу сторону, стали грузить убитых. Наши ратники держали оружие наготове. Вдруг выхватят со дна телег припрятанное оружие. До ворот и 50 метров не будет, да и ворот-то не было. Обломки старых были сняты, лежали на площади. Но все обошлось. В пару телег убитые не вошли. — Эй, посадник! — Пафнутий выглянул из-за стены. — Чего орешь? — Нам бы еще раз приехать. Не можем сразу всех забрать. — Забирайте. — Темно уже будет. Как бы ваши с испугу нас не постреляли. Идите с факелами, тогда нам видно будет. С тем шведы и уехали.